Сам спутник моментально окружил нас барьером, а остальные члены пантеона собрались плотнее, оглядываясь по сторонам. Впрочем, семь фигур, что появились тут сразу же после нас, занимались сейчас тем же самым, пытаясь осознать, куда попали. Сомневаюсь, что, устремившись за нами в погоню, они рассчитывали оказаться в логове древнего дракона. Сиятельство, а ты это нас куда закинул? Я то не против, только вот тут силой такой тянет, что эти башенные идиоты на ее фоне безобидными птичками смотрятся. С оценкой их силы Аболенский, может, и перегнул палку. Объединившись, эти семеро могли какое-то время продержаться против дракона. Даже я, в одиночку, наверное, смог бы выдержать пару его атак. Когда тебе поклоняются в 500 мирах, это оказывает весьма благотворное воздействие на мощь искры. Но в целом он был прав, ни у кого из нас не было ни единого шанса одолеть хозяина этого места. Поняли это и представители противоположной стороны, один из них плеснул силой, пытаясь открыть портал в обратном направлении. Как и следовало ожидать, полностью безрезультатно. Попасть мы сюда смогли тем же маршрутом, который использовал сам Тьерн, а вот выход, тот предсказуемо заблокировал, чтобы какой-то умник, сумевший получить данные о дороге в его укрытие, не смог быстро провести разведку и убраться обратно. Что это за место? Зачем ты нас сюда привел? От группы из семи противников отделилась седая женщина в строгом темно-синем платье, которая проплыла десяток метров в нашу сторону, поднявшись над поверхностью склона. Я бросил взгляд на нее, посмотрел на тех, кто ждал ответа за ее спиной, буравя меня взглядами, и довольно усмехнулся. А разведка разве не докладывала вам о драконах? Один из глав башен грязно выругался, а вот женщина слегка наклонила голову в бок, с интересом смотря на меня, докладывала. Но там не было упоминания о том, что вы являетесь союзниками. Ответить я не успел. По горному склону заскользила громадная тень, и все машинально подняли головы вверх, впившись взглядами в гигантского дракона, окутанного сверканием силы. Сам он приземлился в стороне, вызвав настоящую лавину, что понеслась вниз, круша на своем пути. Вытянул голову, рассматривая нас. «Так-так-так, римлянин, тебе знакома сама концепция хороших манер? То, что я не вернулся и не спалил тебя, когда тот забавный камешек решил за мной пошпионить, не значит, что можно взять и заявиться сюда с такой вот компанией. Знаешь, что будет, когда недруги узнают, в каком именно скоплении мы скрываемся?» Глянув на раздраженную морду дракона, я безмятежно ответил: «Так они и не узнают. Я им не расскажу, а вон ту компанию ты можешь просто спалить огнем. Что тебе стоит-то? Один раз дохнул и никого не осталось». Седая женщина вернулась к остальной группе, и щиты, что прикрывали изрядно напрягшихся лидеров Дамакали, стали куда плотнее. Впрочем, от прямого удара древнего дракона это и все равно не убережет. Тьерн и правда дохнул, правда в нашу сторону. К счастью, не пламенем, а раскаленным паром, в котором было столько силы, что поставленная защита замерцала от напряжения. Использовать меня в своих мелких интрижках? Ты в своем уме, юный бог, не знаешь, чем это грозит? Аура древней сущности рухнула многотонной тяжестью, давя не только на выставленный щит, но и на разум, проламывая ментальную защиту, подавляя волю, заставляя желать лишь одного – рухнуть на землю и молить о прощении. Я держался вполне успешно. Вцепившаяся в мою руку Нейхва тоже выстояла. Вот у стоящей в сторону Асуки ощутимо тряслись руки, да и ноги, в буквальном смысле слова, подгибались. Прохор с Ульяной тоже сцепили пальцы, вместе выдержать натиск на сознание куда проще. А потом за моей спиной послышался неожиданно бодрый голос Аболенского: «Что-то я не понял, сиятельство. Это тот самый крылатый, что Дарью похитил, и еще угрожать нам смеет? Может, его по носу-то щелкнуть пару раз, чтобы мир узнал?» Ошеломленными выглядели все, даже из стана противника, в сторону Аболенского обратилось несколько взглядов. Правда, из-за щита было непонятно, то ли восхищаются они его смелостью, то ли пытаются оценить степень тяжести психического расстройства. Сам Тьерн тоже выглядел удивленным. Определить что-то по его громадной морде было тяжело, но, как мне показалось, именно эта эмоция мелькнула в черных глазах. Вытянув шею еще дальше в нашем направлении, присмотрелся к Ратибору. Интересно, вот уж кого не ожидал встретить в своих владениях, так это кого-то вроде него. Умеешь ты подбирать себе свиту, римлянин, отдаю должное. В этот раз на князя уставились все семеро глав башен, и мне совсем не нужно было видеть выражение их лиц, чтобы понять, на них отображается интерес. Молодой бог, который не поддается влиянию ауры настолько древнего дракона и имеет наглость открыто ему угрожать. Объект, достойный, как минимум, внимательного изучения. Впрочем, мне секрет князя был известен. По крайней мере в той части, что касалось нейтрализации ауры. Как сказали бы варвары, генетика. Вот отчего он решил, что может щелкнуть дракона по носу, куда более сложный вопрос, который лучше оставить на потом. Пока же я с некоторым трудом взмахнул рукой, обрывая уже начавшего говорить Ратибора. «У тебя моя последовательница, и я спас от истребления потомков твоего брата. Не находишь, что все это стоит парой огненных выдохов?» Секунду тот помолчал, после чего гулко захохотал, заставив камни вновь посыпаться вниз. Мьёльниру пришлось пустить встречную волну силы, чтобы остановить начавшуюся лавину, что грозило обрушиться прямо на нас. «Ты вроде бы говорил, что потребуется всего один, теперь уже два. В следующем предложении скажешь, что мне придется трижды обрушивать пламя на этих несчастных». Высшие иерархи дома Кали зашевелились, и слово взял мужчина, которому на вид было не больше 30, он специально ослабил барьер, чтобы его было лучше видно. «Мы не желаем вражды с тобой, а великий дракон, и рады приветствовать в нашем скоплении. Дом Кали готов помочь всем, чем угодно. Если тебе нужен какой-то смертный, скажи, и мы разыщем его. Надо кого-то защитить, сообщи, и мы обеспечим охрану. На нас можно положиться». Тьерн насмешливо фыркнул, испарив добрую тонну каменной породы. «Не желаете вражды? Предлагаете помощь? Да кем вы себя возомнили? Равными мне?» Молодо выглядящий владыка башни попятился назад, а на первый план вышла та седая женщина, что пыталась вести с нами диалог. «Приношу искренние извинения за глупость своего соратника. Все, о чем мы смиренно просим, дать нам уйти. Каждый из нас готов принести клятву о том, что никогда и никому не расскажет об этом месте. А если вы того желаете, можете стереть этот участок памяти. Здесь мы оказались случайно и не планировали нарушить ваше уединение». Внутри проскользнуло раздражение. Это было явно поумнее остальных. Да и вариант предлагала неплохой, небольшая корректировка памяти, к которой даже не обязательно добавлять ментальную технику, и проблема решена. Дракон сможет спокойно отправить непрошенных гостей обратно, а мы окажемся там же, где начинали. Хотя не совсем, исходные позиции будут куда хуже. Владыки дома Кали окажутся в курсе наших возможностей и настолько глупо подставляться больше не станут. Глянувший на нее одним глазом Тьерн вновь фыркнул. На этот раз чуть менее масштабно, досталось лишь десятку валунов. А в чем мой интерес? Смертная, ради чего мне идти на такие уступки? Ответить та не успела, в воздухе послышался рык сандала, который вырвался из-под защитного купола, взмыв ввысь. «Зачем ты говоришь с этими ничтожествами? Им надо спеть песню, и пусть горы рят. Я тоже дейрераракан, и они мои вейрераги. Иререр, разве это не значит, что и твои вейрераги тоже?» Интересная концепция, о которой я раньше не слышал, но судя по легкой задумчивости Тьерна, право на жизнь она имела. По крайней мере, сразу отвечать он не стал. Перед этим секунд 5 помолчал, разглядывая фигуру моего крылатого спутника, который парил в воздухе. Все уже давно не так, как раньше. Стаи сражаются между собой и заключают союзы с иными расами. Ты взываешь к древней традиции, требуя от меня биться с тобой крылом к крылу, но то время давно прошло. Я хорошо чувствовал эмоции сандала. Тот собирался сказать что-то гневное и, скорее всего, обидное, не обращая внимания на мои попытки его остановить. Впрочем, дракону все же помешали, на склоне мелькнула расплывчатая фигура, которая спустя мгновение превратилась в Дарью, застывшую около нашего защитного барьера. Одета она была в короткое платье из грубой зеленой ткани, перетянутое на талии поясом, а на лбу красовался обруч с изумрудом. Не самый привычный вид, тем не менее, это точно была Рюриковна, которая пялилась на нас со смесью восхищения и ошеломления, а еще от нее несло силой, абсолютно отличной от той, которой принцесса владела раньше. Сейчас я чувствовал внутри нее драконью мощь, да такую, что по своим возможностям она скорее всего нисколько не уступала моей искре. Пусть облик у нее остался человеческим, но вот характер силы полностью соответствовал предку. Интересно, у них тут проходит лечение. Эдак, Дарья когда-нибудь вернется и в одиночку спалит верхушку всех правящих домов. Конечно, если продолжит развиваться с такой же интенсивностью. Оболенский неожиданно шагнул вперед, выходя из-под прикрытия барьера, и опустился на колено перед девой, встав чуть ниже по склону. «Приветствую ее высочество, рад видеть вас в полном здравии», бодро озвучив приветствие, поднял на нее глаза, которые вдруг заблестели и совсем иным тоном добавил. «Хочу отметить, отсутствие нижнего белья вам весьма к лицу, вернее-ка». Закончить фразу ему не дали, от Дарьи плеснула сила, и та ловко сместилась метров на пять в сторону, оставив за собой облако мелких камней. Странно, раньше она скорее бы отвесила за такое оплеуху, что с учетом ее новых возможностей, могло обойтись Ратибору весьма дорого. 10 лет прошло, а вы ни капли не изменились, князь. Нет бы порадоваться встрече, сразу под юбку заглядывать начинаете. Оболенский, который собирался что-то сказать, осекся и покосился в мою сторону. Я, в свою очередь, глянул на Тьерна, который с живым интересом наблюдал за разворачивающейся сценой. Поняв, что вмешиваться дракон не спешит, снова посмотрел на Дарью. Вообще и одного года не минуло. Рискну предположить, разные хронопотоки. Та прищурилась и тоже бросила взгляд в сторону дяди. Вернув внимание на меня, медленно кивнула. Видимо так. Хочу заметить, ты тоже не меняешься. Этот хотя бы колено преклонил, чтобы на мои ноги попялиться, а ты даже обняться не хочешь. Рядом недовольно хмыкнула Найхва, от которой повеяло легким раздражением. А с правой руки слетел каменный браслет, который сразу же обернулся ежом, что выпрыгнул за пределы щиты, оказавшись перед барьером. Ткнув левой лапой в сторону сгрудившихся владык Дамакали, которые уже осознали ход развития события и с каждой секундой все больше мрачнели, Мьёльнир проговорил: «Они хотели нас убить, из-за этого вы все немного нервные». Рюриковна повернула голову в сторону небольшой группы, которая, кажется, сбилась еще плотнее. Потом посмотрела на Тьерна и протянула: «Дя-я-я-дя». Громадный дракон переступил с лапы на лапу, спровоцировав новый оползень. «Что, дядя, я теперь должен сжигать все, что притаскивают твои друзья? Стоит только начать, и их отсюда не выгнать будет, станут каждый час шастать. Знаю я этих смертных». Найхва, которая до того внимательно смотрела на Рюриковну, в этот раз удержаться не смогла, и над горным склоном разнесся звонкий девичий голос: «Вообще-то мы боги, дракон. Пусть ты старше и сильнее, но не забывай, с кем говоришь». Тот оскалил пасть, извергая горячее дыхание. «Прелестно. Теперь какая-то юная девица с искоркой будет мне рассказывать, что она богиня. Чтобы ты знала, вот эти вот ваши искры очень неплохо хрустят на зубах, а уж как им мое нутро потом рада». Судя по выражению лица Дарьи, с которым она посмотрела на золотоволосую, чья рука продолжала лежать на моей, ученица дракона вовсе не была против увидеть, как ее дядя хрустит искрой одной конкретной особы. Впрочем, вслух она сказала совсем иное: «Так вот тебе сразу 7 искр. Хрусти на здоровье, никто и слова не скажет. Раз они тебе так нравятся, надо спасибо сказать, что тебе доставку еды на дом организовали». Это было, как минимум, необычно. Наблюдать, как недавняя смертная, пусть сейчас и получившая большую силу, общается на равных с настолько древней сущностью. Хотя причину я понимал. Даже римские боги порой впадали в велотекущую депрессию, выход из которой было отыскать не так просто. Что уж говорить о настолько древнем драконе, который прожил на свете многие тысячи лет. Общение с Дарьей, да еще в таком ключе, должно было хотя бы как-то шевелить его нервную систему, не позволяя скатиться в глухое уныние. Тьерн наклонил голову, задумчиво разглядывая лидеров Дамакали левым глазом, а в воздухе загремел голос седой женщины: «Мы главы Дамакали, владыки 7 башен, не думай, что мы сдадимся без боя. Каждый из нас спалит свою искру до последнего кусочка, лишь бы пробить твою броню и добраться до сути. А на наше место придут другие, которые станут искать мести и рано или поздно обязательно ее свершат». Сказано было неплохо, а будь это правдой, возможно и сработало бы. Уверен, Тьерн прекрасно различал оттенки сознания и видел, когда ему пытались солгать. Тем не менее, сначала дракон развернул гигантскую голову ко мне. «Что скажешь, римлянин, они и правда будут мстить?» Не сдержав короткого, пусть и чуть нервного смешка, я отрицательно качнул головой. «Все выстроено на жесткой системе иерархии, силе и страхе. Большая часть их людей, своих лидеров даже по именам не знает». Седая женщина вновь начала что-то говорить, но было поздно. Тьерн принял решение, хотя, думаю, оно сформировалось в его голове практически сразу. А сейчас дракона попросту перестала развлекать эта ситуация. Дуновение силы обратило защитный барьер иерархов Дамакали в лохмотья, проделав это за какие-то доли секунды. Потом ударила мощная струя пламени, которая затрепетала вокруг личных энергетических доспехов, в них противники вложили куда больше мощи, чем в общий купол. Впрочем, помогло им это мало, еще момент и драконья пасть захватила всю семерку, после чего я уловил вспышки силы, которые донеслись изнутри. Правда, судя по довольной морде дракона, они ему вовсе не мешали. Вполне вероятно, даже наоборот, придавали пище долю пикантности. Пожалуй, я его недооценил. Главы башен не выдержали и одного удара, не говоря уже о том, чтобы контратаковать. А значит и у нас, в случае столкновения, ни единого шанса тоже не было бы. В небе восторженно взревел Сандал, а в сторону сдавленно икнула Ульяна, ошарашенно наблюдающая за тем, как дракон пережевывает свою добычу. Захар, который до того парил рядом с Прохором, сжался до размером микроконструкта и нырнул в карман мундира юноши. Сам же бог посмертной жизни, круглыми глазами пялился на место, где только что стояли наши враги. Понимаю, подобная демонстрация мощи впечатляла. Вставший с колена Оболенский отряхнулся и сукоризной протянул. Ну парочку-то можно было оставить. Семеро это бой нечестный уже, а вот с двумя мы бы знатно развлеклись. Крутанув левый ус, с досадой отметил. Там как раз две девицы же были. Мы бы их победили, в плен взяли, расспросили. Эх, глянувшая на него Дарья, удрученно покачала головой. Этим девицам не меньше 5000 лет было, князь. Неужто настолько изголодались? Тот чуть смутился и даже отвел в сторону взгляд, но все же ответил, пусть и тихо. Так и я уже не мальчик, 300 с гаком. Рюриковна лишь махнула рукой, не став комментировать его последние слова. Потом прошлась взглядом по нашей компании. А щит вы зачем держите? Дядю не бойтесь, он с виду только грозный такой. Я могучий дракон, я сокрушаю миры, смотри как могу, один удар и континента нет. На самом деле, в душе тот еще добряк. Добряк гневно дохнул, обратив часть склона расплавленной лавой, что потоками хлынуло вниз. Ты забываешься, смертная. Дева повернулась к нему, уперев руки в бока, из-за чего короткое платье слегка задралось, а взгляд Оболенского моментально сместился на показавшиеся ягодицы. Значит, как мы одни, то любимая племянница и неограненный алмаз, который будет сиять в тысячах миров, а заодно отличная собеседница и игрок в шахматы. А как на людях, так я сразу смертная. Против моего ожидания, Тьерн слегка попятился и вроде как даже подобрался, чтобы взлететь, но вовремя вспомнил, что они тут не одни. Мы говорили о том, что чужакам сюда ходу нет, нельзя их водить в запретное место. Не дерзи мне, племянница. Дева недоуменно пожала плечами, двинув ткань платья и вызвав восторженный вздох Ратибора. Так я их и не приводила, они сами пришли. Насколько я понимаю по твоему следу, который ты для чего-то им оставил, я даже догадываюсь для чего именно. Ведь после 30 000 прожитых лет, просто так уже никто ничего не делает. Верно, дядя? В этот раз продолжать дискуссию дракон не стал. Вместо этого все-таки взмыл вверх, через секунду скрывшись за гребнем горы. А победно усмехнувшаяся Дарья повернулась к нам. Можно поговорить и здесь, но совсем недалеко место, где будет куда комфортнее. К тому же неизвестно, как надолго вы тут задержитесь. Так что давайте за мной. Не терпится услышать последние новости. Развернувшись, устремилась вверх по склону, снова став расплывчатой фигурой. Я же отдал короткую команду остальным, рванув следом, и все никак не мог понять, радоваться мне уничтожению врагов или переживать из-за фразы о том, что наш визит может продлиться неопределенно долгое время. Глава 22. Подходящим для разговора местом оказалась пещера, вернее, что-то вроде апартаментов, вырубленных в скальной породе. Дарья промчалась через просторный холл, который простирался сразу после входа и, свернув направо, махнула рукой двум девам в длинных платьях, которые до того неподвижно стояли около стены. Чая для всех. Вчерашние пироги еще тащите. Если еще что осталось, тоже несите. И новые начните печь, остатков на всех не хватит. Мьёльнир упустить такой момент не мог, запрыгнул на длинный стол, по бокам которого стояли скамьи и осторожно поинтересовался. А тортов тут СС случайно не водится? Дарья ответила заливистым смехом, а я проводил взглядом служанок. Пусть внешне они и выглядели, как люди, но таковыми не являлись. Конструкты из плоти и крови, наделенные минимальным разумом, который позволял выполнять несложные команды. Кажется, я начал понимать радость Рюриковны, ее приветливость и мягкую реакцию на Оболенского. После 10 лет в компании древнего дракона, волей-неволей начнешь ценить общество обычных живых людей, ну или богов, как в нашем случае. Торты они, к сожалению, не пекут, но если получится, я тебе обязательно сделаю. Даже 2. Ёж восхищенно распахнул глаза. 2. С драконьей эсэс-силой, я буду эсэс-час-стлив. Рядом вздохнула Нэхва. Она на Сандала-то порой смотрела косо, прекрасно помня, кто уничтожил ее мир и стал причиной гибели отца. А тут полноценный древний дракон, который наверняка успел перепахать за свою жизнь не 1000 миров. Да еще Дарья, внутри которой ощущалась схожая мощь. Уверен, океанская богиня ее тоже великолепно чувствовала. Зарабевшие Прохор с Ульяной уже уселись на лавке, старательно делая вид, что их вовсе ничего не смущает и не напрягает. А сука же, которая то и дело крутила головой, поинтересовалась, где мы вообще, что это за место. Дарья уселась на край скамьи, ловко закинув ногу на ногу и небрежно взмахнула рукой. Область свернутого пространства, вернее, целый мир, который туда засунули. Сдавленно кашлянул Олег, видимо, представил себе объем силы, который для такого требовался. Да и я был впечатлен. Хотя способ укрыться от лишних глаз почти идеальный, тут не поспоришь. Одно дело искать дракона во всех обитаемых мирах, проходя их один из другим. И совсем иное, пытаться найти небольшой кусок материи, который мог находиться абсолютно, где угодно, да еще и прикрытый максимально мощными барьерами. Глаза японки на момент расширились, но она быстро вернула на лицо маску показного безразличия. Не сказать, что они с Дарьей враждовали, но момент их первой встречи Асука помнила хорошо, и не упускала случая продемонстрировать, что находится с Рюриковной на одном уровне. Сейчас это выглядело не совсем логично, но привычка есть привычка, так просто от нее не отказаться. А другие люди тут есть, или другие разумные? Дарья с печальным видом махнула головой. Никого. Когда-то был серьезный конфликт, и местные друг друга подчистую перебили. Пальцы Нэхвы вцепились в мою ладонь, сжав ее с такой силой, что мне пришлось использовать немного божественной энергии, чтобы сохранить целостность костей. Рюриковна же, наморщив лоб, продолжила. Дядя вроде назвал это ядерной войной. В общем, убили они друг друга по собственной тупости. Так и не узнали ни о других мирах, ни о наличии силы. Даже в космос толком не вышли, тут до ближайшей звезды лететь всего ничего, но эти идиоты туда не добрались. Вместо этого потратили все силы на взаимное уничтожение. Олег подался вперед и, впившись взглядом в деву, уточнил. «Всего ничего, это сколько? Ты туда летала?» «Получается», — та перевела на него непонимающий взгляд и чуть дернула правым плечом. «Мы же в свернутом пространстве. Тут только чуть-чуть ближнего космоса захвачено и все. Резвиться негде». Но дядя говорит, дракону туда лететь 2 часа нужно было бы, а людям, если бы дальше шли по тому же пути, год где-то потребовался бы. Но они бы наверняка и способ продления жизни открыли к тому моменту, пусть и не связанный с силой. Так что это мелочи. Вид у Олега был не просто ошарашенный, молодой бог выглядел так, как будто на его глазах кто-то открыл дверь в небе и вывел за пределы старого мира, объяснив, что все происходившее раньше, было игрой. Спустя пару секунд тишины, он ошеломленно проговорил. «Это что, получается, драконы и в технологиях разбираются, да еще и в космосе могут летать, мы, выходит, тоже могли бы выбраться». И, запнувшись, замолк, погрузившись в собственные мысли. А я поспешил вклиниться в разговор, пока он не ушел совсем в сторону, заодно ввергнув нашего Ченю в длительную депрессию. «Почему ты решила, что Тьерн оставил след намеренно? Мы ему для чего-то нужны?» Во взгляде Рюриковны внезапно мелькнуло что-то напоминающее грусть. «У нас еще полно времени. Хронопотоки, сам же сказал. Давайте чаю хотя бы выпьем, пирогов поедим. Я кроме дяди ни с кем не говорила последние 10 лет, а он тот еще собеседник, для тренировки риторики хорош, но вот в остальном». Гору чуть тряхнуло, а я почувствовал мощный выплеск силы где-то намного дальше по горному хребту. Похоже, дракон нас прекрасно слышал, о чем на всякий случай решил дать знать, потому как в излишнюю эмоциональность существа, которому больше 30 000 лет, мне верилось с трудом. После секундного раздумья, я кивнул Дарье и двинулся к столу, увлекая за собой Нэхву. Время тут и правда течет иначе, а раз так, то потратить 1-2 часа на беседу вполне можно. К тому же руководство Дамакали полностью уничтожено, совсем скоро у них должен начаться полноценный хаос и борьба за власть. Погибни глава одной из башен или даже 2, это было бы не критично, но сейчас пропали все семеро, что намекало на кровавую резню, в которой будет определяться следующая группа правителей. Явившиеся служанки принялись расставлять по столу блюда и деревянные чаши, а Рюриковна глянула на Оболенского, который единственным остался стоять. «Князь», тот моргнул и, оторвав взгляд от ее ног, посмотрел на нас, уже занявших места на лавках, после чего откашлялся и уверенно двинулся к скамье, желая усесться рядом с принцессой. В целом, у него получилось. Секунды на три, до того момента, как она едва заметным движением выскользнула из-за стола и оказалась на другой его стороне, усевшись справа от меня, Оболенский печально вздохнул, безнадежно покрутив левый ус, а сидящая слева Найхва покосилась на Дарью с заметным подозрением, да и мои крепко сжатые пальцы служили вполне прозрачным намеком. Принцесса ее реакцию тоже заметила, но реагировать не стала, вместо этого обратила внимание присутствующих на угощение. «Вон тот пирог с мясом, а второй с вишней, угощайтесь. О, а вот это, остатки вчерашнего поросенка, чай сейчас разольют». Покосившись на служанку, которая уже шла вдоль стола с глиняным кувшином, продолжила: «А теперь рассказывайте, как там брат, что с империей и миром в целом, откуда вы столько силы нагребли, если течение времени разное, и как умудрились ввязаться в войну с домом Кали?» Мы обменялись взглядами, и Асука осторожно уточнила: «Тебе прямо в деталях, или можно в общих чертах?» Рюриковна негодующе хмыкнула: «Можно нечто среднее». На то, чтобы изложить все последние новости, ушло около часа, и это в сжатом варианте. За это время нам успели принести несколько новых пирогов и пару запеченных птиц, которые были почти полностью съедены. Как выяснилось, практически все оказались голодны, а может, просто сказывалась реакция нервной системы на обстоятельства. Боги, знаете ли, тоже способны нервничать. Служанки каким-то чудом даже смогли отыскать клубнику для сандала, который сейчас радостно уминал ее из громадной деревянной бочки, стоящий в углу, делая это с таким аппетитом, что наблюдавший за происходящим Мьёльнир решил снизить свои стандарты и принялся за один из свежих пирогов с вишней, моментально смолотив добрую половину оставшегося яства. Вторую, не мешкая, подтянул к себе Ратибор, которому угощение тоже пришлось по вкусу, но каменный еж ловко выстрелил щупом и утащил сразу пару кусков, после чего отодвинулся подальше от возмущенного князя и, расположившись около Дарьи, принялся не спеша наслаждаться выпечкой. Сама же Рюриковна, которая как раз дослушала окончание истории в моем исполнении, тихо вздохнула: «Значит, еще один Меркурий, да из мира древа. Как-то не везет нашему скоплению на тихую и спокойную жизнь». Слышать от девы, которая совсем недавно не подозревала о наличии иных миров, фразы такие фразы было немного странно, но объяснимо. Рискну предположить, за время общения с Тьерном она успела впитать массу информации, часть которой была наверняка неизвестна нам самим. А сука, которая как раз доживала последний кусок клубничного пирога, игнорируя умоляющие взгляды и вздохи Мьёльнира, отпила чаю и поинтересовалась: «А тут что интересного происходило?» Глянувшая на нее Дарья печально изогнула губы. «Опустошенный мир внутри свернутого пространства, в который ни у кого нет ходу. Что тут могло происходить?» Судя по лицу японки, та хотела задать еще один вопрос, но остановила себя, при этом бросив косой взгляд в мою сторону. А Рюриковна тяжело вздохнула, окинув нас взглядом: «Наверное, вы все гадаете, зачем дядя оставил вам настолько точный маршрут и позволил сюда попасть». Сделала короткую паузу, за время которой опустила свою левую руку вниз, неожиданно коснувшись пальцами моего бедра. «Ничего страшного на самом деле. Просто необходима помощь с душой Вьерна. Я застряла на одном месте и никак не могу продвинуться дальше». Прищуренные глаза Асуки были устремлены на столешницу, под которой сейчас скрывалась рука драконицы, а потом быстро стрельнули в сторону недовольной Найхвы. Умеют же девы подавать невербальные сигналы. Надо бы потом с ней обсудить вопрос провокационных действий. Сам я, чуть повернув голову, уточнил: «Чем именно мы можем помочь?» Пальцы принцессы соскользнули с моей ноги, и она тоже повернула голову. Столкнувшись со мной взглядом, слегка раскрыла губы, не отводя глаз, и на пару секунд зависла. Похоже, не только общения ей здесь не хватало, но и мужской ласки. Одного не пойму, почему сразу не набросилась на Оболенского. Идеальный вариант без всяких обязательств в будущем. Плоть Вьерна его брат восстановил сам. Силу тоже вернул, пусть и частично. Но это дело поправимое, как придет в себя, нарастит ядро до прежней мощи. А вот с душой все сложнее. На мгновение замолчала, как будто думая, как понятнее объяснить. Я практически все сделала. Залатала, привела в порядок структуру и вернула целостность. Но она не желает становиться на свое место. Как будто не понимает, что ей надо объединиться с телом и пробудить разум. А у меня не хватает ловкости, чтобы завершить процесс вручную. На момент я задумался. Потом попытался прояснить, а в каком виде сейчас его разум. Из уст Дарьи вырвался еще один вздох, запечатан внутри ментального артефакта, отдельно от души и энергетического каркаса. Особенность древних драконов, на тот случай, если противник сможет уничтожить абсолютно все, сознание уцелеет и останется шанс, что его найдет кто-то из сородичей. В крайнем случае оно само притянется к какому-то миру и захватит человеческое тело. Олег, который сидел рядом со сукой, вскинул взгляд, уперев его в царевну. Так значит, не все теории о попаданцах лживы. Вот это новость. Та непонимающе прищурилась, а я, осадив взглядом иномерца, который желал добавить что-то еще, продолжил выяснять детали. Тьерн считает, что мы сможем объединить душу с разумом в единое целое. Рюриковна коротко кивнула. А еще с энергетическим каркасом. Каждая часть по отдельности, вроде бы в норме. Но я уже 3 года пытаюсь собрать все воедино. Только это, по сути, и осталось, а никак не получается. На моем лице невольно отразилось удивление. Я предполагал, что работа над восстановлением настолько древней сущности, как Вьерн, займет куда больше 3 лет. Дева же мягко усмехнулась. Дядя не предполагал, что у меня окажется настолько серьезная предрасположенность к драконьей силе. Без нее это бы заняло десятки лет, а так вышло справиться всего за 7, только с последним этапом проблемы. А Боленский, который до того с хмурым видом обгладывал ногу неизвестной мне птицы, с прищуром глянул на Рюриковну. «Это что же выходит, если мы справимся, то дело будет закончено и ты домой вернуться сможешь?» Царевна повернула к нему голову и кивнула, но сразу же прикусила нижнюю губу. «Только вот просто это точно не будет. Драконья душа сильно отличается от человеческой». Я глянул на Прохора, который напряженно прислушивался к беседе. Юноша справедливо полагал, что солидная часть нагрузки выпадет на его долю и, похоже, морально готовился к тяжелой задаче. Впрочем, даже имейся у меня только собственная искра, воздействовать на душу все равно бы вышло. А сейчас, с компонентом божественной сути Аида, это и вовсе должно было быть просто. Да и все остальные боги, в той или иной степени могли управляться с человеческими душами. Пусть и не на таком уровне тонкости, как те, что занимались этим профильно. Ратибор ответом Дарьи удовлетворился и потянулся за еще одной птичьей ножкой. Мясо Мьёльнир в пищу не употреблял, так что в этой области конкурентов у Патриция почти не было. Я же озвучил вопрос, который непроизвольно возник в голове. А Тьерн тебя отпустит? Увидев, как в глазах девы плеснуло непонимание, уточнил. В том плане, что вы это детально обговаривали. Конечно, дракон обещал ее вернуть, а еще дева была потомком его брата, пусть и относительно далеким. Тем не менее, условия он не озвучивал, что означало, ничего не помешает ему стереть память, лишить царевну обретенной силы и выкинуть обратно в родной мир. Про нас же в том импровизированном соглашении, что мы заключили в Петербурге, речи вовсе не шло. Остальные тоже уловили ход моих мыслей и посмотрели на драконицу с изрядным напряжением, а она тряхнула головой, разбрасывая по плечам золотые кудри. Дядя хороший, он, конечно, может разозлиться и тогда его лучше не трогать, но не станет причинять вред тем, кто поможет спасти его брата. Гору снова тряхнула. На этот раз куда более ощутимо, дракон демонстрировал, что прекрасно все слышит и тема беседы ему категорически не нравится. То ли из-за того, что мы сомневались в его благих намерениях, то ли он просто не хотел, чтобы мы заранее задумывались о возможном противодействии. Хотя, что можно противопоставить такой сущности? Судя по тому, как лихо он разделался с высшими иерархами Дамакали, мы не продержимся и нескольких секунд. Разве что Дарья, но и ее защиту, он при необходимости легко сломает. Сама дева с угрюмым видом глянула на каменный потолок, с которого посыпалась крошка. Я же продолжил задавать вопросы. Где сейчас Вьерн и когда нужно приступать? Та поморщилась. Слово «нужно» тут лишнее. Вы же не его слуги. Но признаюсь честно, от вашей помощи я бы не отказалась и буду за нее крайне признательна. Последние слова она произнесла таким тоном, что Ратибор подавился птичьим мясом, а Олег замер с чашкой в руках, завороженно смотря на царевну. Настолько выразительно, что Асуке пришлось серьезно ущипнуть того за руку, чтобы привести в чувство. А я влил побольше божественной силы в свою левую конечность. Потому как, останься она в прежнем состоянии, там бы уже давно захрустели переломанные кости, на их Хвитон Рюриковны пришелся не по вкусу. Чудо, что океанская богиня вообще оставалась на месте, а не выясняла отношения. Думаю, стоит обсудить все с Тьерном. И раз это добровольная услуга, получить нечто взамен. В конце концов, когда-то я был богом торговли. Раз нам все равно предстоит восстанавливать душу Вьерна, то почему-то бы не получить за это дополнительные бонусы. Учитывая, что второй раз фокус с перемещением сюда точно не пройдет, да и оба дракона скорее всего уберутся из скопления, сразу же как предок Рюриковичей придет в норму. Странно, но в этот раз гора не затряслась, а спустя секунд 15 снаружи загрохотало и повеяло мощью, после чего послышался громогласный рев дракона. «Выходи, римлянин, раз хочешь поторговаться, так тому и быть, давай поторгуемся». Глава 23. Сидящая справа от меня Дарья вздохнула и начала подниматься со скамьи, судя по выражению лица, однозначно намереваясь озвучить дяде пару далеко не самых ласковых фраз. Пришлось придержать ее за руку, пока та снова не пустила в дело силу, за секунду покинув пещеру. Столкнувшись с ее удивленным взглядом, я мягко объяснился. «Поговорите, правда, лишним не будет». Та мрачно хмыкнула, покосилась на стол, заставленный блюдами, глянула на служанок, которые как раз вносили новые пироги. «Вообще-то, я хотела еще с вами посидеть, чаю попить, поболтать. Время же все равно еще есть». В чем-то она была права, но и Тьерна я тоже хорошо понимал. Его брат уже 3 года, как мог прийти в себя, насколько я понимал, не хватало всего одного, финального усилия. А тут прибыли те, кто являлся потенциальным решением все к проблемы. Оставалось лишь чуть их поторопить, чтобы скорее взялись за дело. Да и сам я не возражал против того, чтобы прояснить ситуацию и наш зыбкий статус. Друзья племянницы древнего дракона, это звучит неплохо. Но если вспомнить, что родство у них идет через энное колено и она ему скорее не племянница, а внучка с очень большим числом приставок пра, картина начинала видеться чуть иначе. Из пещеры мы вышли все вместе. Сандал немедленно взмыл вверх, зависнув около громадной головы хозяина этого места, а я остановился на плоской площадке перед входом и, махнув остальным рукой, поднял голову, смотря на гигантского дракона. «С радостью выслушаю твое предложение, Тьерн». Опустив голову, тот несколько секунд разглядывал меня, после чего коротко хохотнул, невольно плеснув силой, из-за которой мне потребовалось набросить на себя кольчугу. «Ты уже знаешь, что мне от тебя нужно, римлянин. Теперь ты скажи, что хочешь получить взамен». Мгновение помолчав, я беззаботно пожал плечами. «Это, знаешь ли, весьма опасный подход. Лучше скажи, на что можно рассчитывать и каковы рамки торга». Несколько секунд мы оба помолчали, убедившись, что дракон не собирается ничего отвечать, и отлично помня зашкаливающее упрямство их расы, я все же озвучил свои пожелания. «Хорошо. Предположим, мне нужно, чтобы ты спалил Меркурия из древа и перебил всех, кто обезумел из-за наличия частей искр Агвера в своем теле. Еще неплохо припугнуть руководство всех оставшихся домов и собрать в одном месте корабли всех божественных флотов, которые сейчас плавают в межмировом пространстве». Тот наклонился, придвинув свою голову почти вплотную ко мне. Вблизи от него разило такой мощью, что дракону даже не требовалось дышать, кольчуга и так вибрировала, едва сдерживая напор. «А может, тебе сразу корону императора скопления на голову надеть и еще соседнее сюда подтянуть? Ну а что, вдруг одного покажется мало? А чтобы тебя точно не свергли, передать тебе всю свою силу, или предпочтешь, чтобы я принес клятву вечной службы?» Я усмехнулся, окутанный облаком сарказма, а позади неожиданно зазвучал голос Оболенского. «А что, такой боец нам пригодится, испалить может, что угодно, и летать на нем удобно. Конечно, не мой жеребец, но тоже сойдет». В глазах выпрямившегося Тьерна полыхнула ярость. «Ты смеешь сравнивать меня с конем? Пусть в тебе течет кровь одного из хранителей равновесия, но вот что творится с твоим разумом, мне не понять. С чего ты взял, что можешь вот так говорить со мной и после этого остаться в живых?» Вмешаться я не успел. Ратибор принялся отвечать сразу же, не дав ни малейшей возможности вклиниться в их увлекательную беседу. «А ты почему решил, что тебе можно кружить вокруг да около, не давая точного ответа? Тебя же спросили, что предложить можешь. Ну а ты, как ресторанная девка, которая задом вправо, задом влево и самого дорогого вина просит, да не бокал, а бутылку. Вот что тебе нормально ответить мешает. Голова дракона подалась вперед, а пасть чуть приоткрылась. Возможно, он пытался подобрать слова, чтобы ответить на подобную дерзость, но куда более вероятнее смотрелся вариант с испепеляющим потоком пламени, который поджарит каждого на этой площадке до хрустящей корочки. Кроме разве что меня и Найхвы. Ну и Дарья еще уцелеет, с учетом характера ее силы, драконий огонь для девы не так страшен. Я шагнул вперед, мысленно отдавая Мьёльниру приказ готовить щит. А рядом внезапно оказалась Дарья, чьи глаза полыхнули ослепительным золотом. «Успокойся, это Оболенский, у него всю жизнь проблемы с головой. Как в Бессарабии ее об скалу ушиб, так страха больше и не ведает». Внимание дракона переключилось на деву, и та продолжила. «Если что, в чем-то он прав. Ты сам на переговоры позвал и посидеть нам нормально не дал, а теперь ведешь себя так, как будто тебе навязались. Сандал показал мне Ратибора, который уже начал открывать рот, чтобы что-то сказать, но тут Рюриковна повелительно махнула рукой, и бравый кавалергард тут же застыл на месте. Со стороны Тьерана же донесся ехидный смех. «А говоришь, никого не боится». Один взмах руки и все, застыл, как послушный болванчик. Взгляд царевны стал еще более ослепительным, а позади все-таки послышался чуть смущенный голос князя. «Так это ж Дашенька, как ее не бояться». В глазах Тьерана, из которых почти ушла ярость, блеснул живой интерес. Могу поспорить, он был не прочь узнать, почему старый солдат так обращается к его племяннице и что их связывает. Но уводить беседу в подобное русло было не слишком продуктивно, да и небезопасно. Потому я поспешил заговорить, привлекая к себе внимание. Предлагаю вернуться к изначальному вопросу. Что ты можешь предложить нам за помощь в спасении твоего брата? На самом деле все это было одной сплошной дерзостью. Дракон здорово помог нам с домом Кали и не грозился убить. Даже если он просто гарантировал бы сохранение воспоминаний и свободное возвращение назад, это уже было бы неплохо. Но раз Тьерн сам согласился предложить что-то еще, то почему бы это не использовать? Секунд 10 он молча рассматривал меня, наконец наклонил голову чуть ниже и вновь заговорил. «Не будь здесь моей племянницы, мы бы с тобой говорили совсем иначе, римский бог. Ты и сам это понимаешь. И чтобы ты знал, я очень рассержусь, если она потом не получит желаемого». Мои брови чуть поднялись вверх, а справа возмущенно цокнула языком Дарья. Взгляд сверкающих золотом глаз впился в зеленую драконью морду, а тонкие ноздри трепетали от гнева, но сказать она ничего не успела, Тьерн обратился к ней сам. И в этот раз его голос был полон тонкого ехидства. «А то я не чувствую, как у тебя все внутри дрожит. Не будь тут посторонних, уже давно набросилась на бедного бога и всю гору своей силой бы разнесла». Дева, которая уже готовилась что-то сказать, осеклась и, зардевшись, отступила на шаг назад. Рядом же встала разъяренная Найхва. «Это мой избранный, которого я никому не собираюсь отдавать. Слышишь меня, дракон?» Сзади присвистнул Оболенский. «Такие дамы дерутся. И не из-за меня. Завидую». Он еще не закончил, как наверху загремел голос Тьерна. «А разве его у тебя кто-то хочет забрать? Где одна богиня, там и вторая, а может и третья? Вы же не драконы, у которых одна избранница на всю жизнь». Гнев на их вы я чувствовал хорошо, от нее так и плескало яростью. Да и злость Дарьи, к которой примешивалась изрядная доля раздражения, тоже ощущал. Сложно не заметить, когда по пространству разливается полыхающая аура, из-за которой начинает плавиться камень. Махнув рукой, я начал говорить, на полную задействовав глаз и перекрыв обеих дев. «Успокойтесь, он просто хочет сбить нас с толку и заставить согласиться на любые условия. На самом деле, дракон банально развлекался, как я и говорил, чем древнее сущность, тем более ей одиноко. А тут такой прекрасный повод устроить небольшой спектакль с целой группой актеров. Но скажи я нечто подобное вслух и могу поспорить, каждая из богинь влепила бы в него по волне силы. На такое тот может отреагировать исключительно рефлекторно, или сыграть обиду и умчаться на другой конец мир. Ищи его потом там, чтобы разузнать про обратный путь». Убедившись, что ни одна из дев не собирается вновь кричать, я устремил взгляд на Тьерна. «Прекращай уже свои игры и скажи, что ты можешь предложить нам, помимо сохранения жизни, возвращения домой и целой памяти». Тот оскалил громадные зубы. «Как ты ловко уложил в полотно сделки сразу три вещи, о которых мы еще не договорились». Я слегка взмахнул правой рукой. «Убьешь тех, кто спасет твоего брата. Оставишь их в заточении, как своих придворных шутов, сотрешь память, испугавшись за свою жизнь. Пока я говорил, в разуме вновь рисовалась картина яростного дракона, разозленного подобными словами. Но против ожидания, тот лишь недолго помолчал, после чего развернул голову боком ко мне, внимательно рассматривая левым глазом. Я обучу своего сородича паре приемов, о которых ему точно неизвестно. Что ты скажешь на это, римлянин? А еще позволю тебе забрать немного знаний, из числа тех, что могут пригодиться. Увидев мой вопросительный взгляд, возмущенно рыкнул. Да, все три твоих первоначальных условия тоже останутся в силе. И моя жаждущая божественной плоти племянница сможет покинуть это место вместе с вами. Я не стану просить ее задержаться. От Дарьи снова полыхнуло негодованием, но вмешиваться в беседу она не стала. Мы же с Тьерном, в конце концов, пришли к окончательному соглашению. Правда, о том, каким именно техникам тот обучит Сандала, древний дракон рассказывать отказался, но заверил меня, что они будут весьма сокрушительны и эффективны. Что до предлагаемых знаний, то, судя по его намекам, в них входили артефакты, содержащие память определенного количества богов и смертных, что относились к элите разных скоплений. Что именно там можно будет отыскать, он опять же не уточнил, лишь сказал, что это будет интересно. Доверять дракону на слово – не самая лучшая идея. С другой стороны, он абсолютно четко дал гарантии сохранения жизни и памяти, плюс нашего возвращения. Спалил иерархов до Макали и не пытался заставить нас сотрудничать при помощи угроз. Как говорится, если тебе повезло встретить женщину, которая ведет себя, как патрицианка на людях, а в постели становится вакханкой, то не пытайся еще и сделать из нее кухарку. Лучше благодари Нити Парки за такой подарок и наслаждайся. Поэтому я не стал упорствовать в стремлении получить больше деталей. Вместо этого попросил перебросить нас к месту, где сейчас находился Вьерн. Его брат затягивать тоже не стал, сразу же открыл портал, который вывел нас на площадку, что располагалось над глубоким и широким ущельем, на дне которого виднелась туша гигантского дракона. Причина, по которой ни Тьерн, ни Дарья не смогли справиться с его душой, была очевидна. Драконья сила не предназначалась для работы с подобными материями. Максимум, что она могла с ними сделать, полностью разрушить, не оставив и следа. Ни о чем другом речи идти не могло. Чудо, что Рюриковна вообще смогла залечить душу предка. Хотя и тут, судя по ее фразам, не обошлось без ритуалов, которые не имели никакого отношения к изначальной драконьей мощи. Все это не отменяло того факта, что задача безумно сложна. Душа древней сущности, запредельно мощный энергетический каркас и разум, что был запечатан внутри ментального артефакта. Сразу три составляющих, неверное обращение с любой из которых грозило отдачей, могущей раздавить на месте. Поэтому первую попытку я предпринял в гордом одиночестве. Впрочем, как и вторую с третьей, не будь со мной Мьёльнира, возможно, понадобилась бы еще добрая сотня, прежде чем я разобрался в том, как именно работают алгоритмы драконьего тела и что необходимо для восстановления Вьерна. Но, к счастью, каменный спутник был рядом, и не только смог указать необходимый порядок действий, но еще и развернул несколько сотен артефактов, которые должны были помочь справиться с задачей. К четвертой пробе сил я подключил Прохора, которого страховал Оболенский, а потом и Найхву. Несмотря на то, что делали мы вроде все верно, не хватало скорости. Суть была в том, чтобы разогреть драконью душу, после чего сцепить ее с энергетическим каркасом, до того, как она вернется в прежнее состояние, чего мы не успевали сделать, даже при помощи артефактов. Условных рабочих рук стало хватать только после того, как к нам присоединился Олег, а сука с Ульяной тоже рвались в бой, но им я отвел ту же самую роль, что Ратибору, страховать тех, кто участвует в процессе. И если их накроет откат, немедленно помочь. Сначала рассечь канал связи с Вьерном, а потом влить своей силы, чтобы удержать на плаву. Конечно, с ними было бы проще, но куда более рискованно. К тому же, с 12-й попытки мы справились сами. Когда гигантская структура драконьей души осталась на своем месте, а не отлетела в сторону, я в первый момент не поверил своим глазам. Потом проверил многочисленные крепления, что мы тщательно выплетали из своей силы, используя те в качестве базы для драконьей энергии. Именно она в конце концов и выступала связующим звеном, используя наши схемы в качестве своего рода дороги, которую сразу же и растворяла. В этом и заключалась проблема. Если не успеть поставить достаточное число таких энергетических стяжек, то в момент контакта с каркасом, душа просто отлетала в сторону, не желая прикрепляться. Теперь же она буквально на глазах врастала в него, возвращаясь на свое положенное место. Оставался заключенный в артефакте разум, но с ним, как ни странно, проблемы вовсе не возникло, барьер раскололся сразу же, как мы закончили, и в воздухе мелькнула вспышка сознания, которая устремилась на свое место. Развалившийся на дне ущелья дракон шевельнулся, дернул одной лапой, зацепив каменную стену и вызвав обрушение, после чего накрыл себя одним из крыльев и, кажется, засопел. Я удивленно наблюдал за ним, а рядом послышался вздох Дарьи. 3 года я над этим билась, а ты все решил за 3 часа. Нечестно же. Глянув на деву, я машинально ответил, только в процессе сообразив, что это было обычное риторическое высказывание, не требующее реакции. Сама ведь понимаешь, что дело в силе. Будь у тебя такая же искра, как у меня, все получилось бы. Дева повернула ко мне голову и чуть прищурилась, а между нами моментально вклинилась Наихва. Все, предка твоего мы оживили. Теперь время убираться отсюда. Кому-то пора во дворец, к своим лейб-гвардейцам и любовникам, а нам в крепость духа, составлять текст обращения к дому Кали с предложением о почетной капитуляции. На лице Рюриковны отразилось явственное недовольство, но комментировать это предложение она не стала. Я же еще раз бросил взгляд вниз. Вьерон вроде и правда был в порядке, но сложно сказать, сколько могло занять его полное восстановление. Вниз рухнул сандал, пролетевший над тушей колоссального по своим размерам сородича. Еще месяц, и он поправится полностью. Слова спутника указывали на то, что со своей задачей мы полностью справились, но еще тонко намекали, что в теории дядя царевны может попросить задержаться на 3 десятка дней, до полного выздоровления брата. Повезло, вместо этого, тот без лишних слов установил связь с сандалом, передавая ему знания о тех самых техниках, которым обещал научить, а потом материализовал передо мной несколько десятков драгоценных камней, каждый из которых являлся артефактом с загруженной в него чужой памятью. Следом наклонил голову, смотря на Дарью. Если дело дойдет до того, что лететь тебе уже будет некуда, а пламени не хватит на всех врагов, ты знаешь, что делать, племянница. А теперь извини, мне надо отдохнуть от вашего шумного общества. Вы производите слишком много мыслей. Тихо рыкнув, указал на Оболенского когтем, который как раз был размером с самого кавалергарда, а от него я бы вовсе держался подальше. Если у других самцов с постелью связана только половина мыслей, то у него почти все, да еще такие заковыристые встречаются, что я, несмотря на свой возраст, диву даюсь. Ратибор с довольным видом закрутил левый ус, а вот сама Дарья смутилась и чуть покраснела, бросив в сторону полковника косой взгляд. На момент мне даже стало интересно, что такого они практиковали во время постельных игрищ, раз подобное смогло удивить кого-то вроде Тьерна. Но, почувствовав на себе пристальный взгляд на Ихвы, отбросил лишние мысли в сторону. Мой эмоциональный настрой океанская богиня тоже неплохо чувствовала, а со всеми личными вопросами проще будет разобраться уже после того, как мы вернемся. Я ожидал, что старый дракон скажет на прощание что-то еще или хотя бы спросит, куда именно нас необходимо отправить, но похоже, тот не был склонен к долгим сантиментам. Нас окутали вспышки переходов, а спустя мгновение я понял, что стою в одном из залов крепости духа, окруженный соратниками. Стоило отдать гарнизону должное, реакция была моментальной. Какая-то секунда, из сверкающей арки портала буквально вылетел Урген. Замерев в метре от меня, прошелся взглядом по всей компании, ненадолго задержав его на Дарье. Почувствовав отсутствие большей части оставленных тут богов, я собирался задать вопрос, но Урген уже принялся докладывать. Измайлов и все остальные отправились на землю, в тот мир, откуда мы все родом. Меня оставили на случай, если Лере потребуется помощь. Я невольно подался вперед, озвучивая очевидный вопрос. Зачем? Что там случилось? Бог Эвенкилов скривил губы в чуть нервной усмешке. Явились какие-то вшивые твари, что назвались соратниками Меркурия, того, что из древа. Аполлон и Бахус, с отрядами поддержки. Гефер с Шуйским приняли бой, но не вытянули. Не окажись там внучки Симеона, вовсе сгинули бы. Измайлов отправился им на помощь. Внучка Симеона, это явно Василина, которой пришлось пустить в ход силу Кроноса, чтобы придержать нападавших. Но судя по тому, что с врагами не разделались на месте, а запросили подкрепление, помогло это ненадолго. Вот же скоты, специально дождались, пока мы отбудем, какие будут приказы, сиятельство, загромыхал рядом бас Оболенского, а я обернулся, скользнув взглядом по лицам соратников. Какие тут могут быть приказы, князь? Мы отправляемся убивать, мрачно озвучил я, разворачивая портал к Измайлову, местоположение которого ощущалось наиболее точно.